Донесите его величеству одному, если я получу от России гарантию на Шлезвиг, и герцог Голштинский даст за себя и за наследников своих обязательства, что уступает Шлезвиг Дании без всякой претензии на будущее время, то я обязываюсь дать герцогу титул королевского высочества и помогать ему в получении шведской короны. Также, если ваш государь вооружится против короля Георга в пользу претендента или для отобрания Бремена и Вердена герцогу Голштинскому, или вступит с войсками в Мекленбург, то я не только останусь нейтральным, но под рукою всякую помощь оказывать обижусь, а именно во всех моих гаванях флот русский найдет свободную пристань. Если же при таком моем расположении и при таких выгодных предложениях ваш государь отвергнет мою дружбу, то, конечно, его величество не удивится, что я буду принужден вступить в союз с королем Георгом. Опять подтверждаю, донесите об этих словах моих только его величеству одному, а чтоб министр мой при русском дворе Вестфален ничего не знал, ибо я желаю, чтоб трактат заключен был через посредство одного Габеля, а моему тайному совету был бы неизвестен, и пусть его величество даст вам полномочия для его заключения». Бестужев заметил, что кроме этого предложения королевского, он должен донести императору о ходе дела насчет императорского титула и зунской пошлины. «При заключении трактатов, — отвечал король, — охотно признаю за вашим государем императорский титул, но если его величество требует этого до заключения трактатов, не давая никакого вознаграждения и держа при своем дворе моего неприятеля герцога Голштинского, то не могу считать этого за знак дружбы. Что же касается до освобождения русских кораблей от зунской пошлины, то я этого не могу сделать, ибо сейчас шведы, англичане, голландцы и другие народы потребуют того же, и отказать им будет нельзя. Впрочем, я могу исполнить желание его величества на том условии, если он согласится ежегодно отпускать в Данию бесплатное известное количество пеньки, смолы и дегтю, чтобы на этом основании можно было отказать другим народам. Донося об этом разговоре, Бестужев писал, чтобы ему немедленно были высланы 3000 червоных для вручения Габелю. В России, разумеется, не считали приличным и выгодным отнимать у герцога Голштинского всякую надежду на возвращение Шлезвига за нейтралитет Дании в войне с королем Георгом, в войне, которую Петр вовсе не хотел начинать. И 1723 год прошел в бесплодных переговорах о зунской пошлине. В Дании все утешали себя надеждою на войну между Россией и Турцией по поводу персидских дел. В марте 1724 года король занемог, и Бестужев писал в Петербург, что причина болезни — известие о заключении союза между Россией и Швецией. Если же датский двор получит известие о примирении России с королем английским, то пуще ужаснется, тем более что датский двор обыкновенно весною бывает не так храбр, как зимою. Боялись не только за Шлезвиг, но и за Норвегию. Скоро пришла и новая страшная весть. Турция вошла в соглашение с Россией по делам персидским. Войны не будет. Датский король начал хлопотать о свидании с королями английским и прусским, чтобы устроить тройной союз между Данией, Англией и Пруссией против России и Швеции. Но прусский король отклонил свидание, чтобы не возбудить подозрения русского двора. Тогда в Копенгагене решились на отчаянные средства, начали внушать министрам союзных с Россией дворов, что царь предлагал Дании гарантировать Шлезвиг и в 4 недели выслать герцога Голштинского из своих владений, если король даст царю императорский титул и освободит русские корабли от зунской пошлины. Но это средство ни к чему не могло послужить, и в Дании уже считали Шлезвиг потерянным. Теперь обратимся к Швеции и посмотрим, каким образом между нею и Россией был заключен союз, так напугавший Данию. После ништадтского мира резидентом в Швецию отправился родной брат резидента в Дании Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, который начал свои донесения о Швеции такими словами. «Как я вижу, здесь настоящая Польша стала. Всякий себе господин». И подчиненные начальников своих не слушают, и никакого порядка нет. Первым делом Бестужева было предложить добрые услуги России в примирении шведского короля с герцогом Голштинским. Но резидент довольно приметил, что это предложение королю очень противно. В мае 1722 года Бестужев доносил, что в Стокгольме пронесся слух, будто цесаревна Елисавета Петровна сговорена за герцога Голштинского. Эта весть произвела большую тревогу при дворе и большую радость в Голштинской партии. Любопытно видеть, как русские даровитые люди, отысканные Петром и разосланные им на дипломатические посты, не только старались вникать в настоящее положение государств и их взаимные отношения, но и изучали историю и на основании исторических соображений выводили свои заключения о настоящих интересах. Бестужеву были подозрительны частые конференции цесарского посланника Фрейтега и ганноверского министра с четырьмя шведскими сенаторами — графом Горном, Дикером, Тессином и Делагарди, которых он называет республиканцами, то есть приверженцами той формы правления, какая была введена в Швеции по смерти короля XII. Как же объяснял себе Бестужев эти частые конференции и тесную дружбу? «Я думаю, — писал он Петру, — что они хотят Данию, Швецию и Норвегию соединить под одну корону, как было так называемое Кельмарское соединение во времена датской королевы Маргариты, и что этот проект цесарский и ганноверский дворы будут поддерживать. Это только мое мнение». Бестужев взял слишком высоко. Хлопотали не о восстановлении Кальмарского союза. Барон Шпар, шведский посланник при английском дворе, представил своему королю проект тройного союза между Швецией, Данией и Англией, причем король английский обещал привлечь к союзу и Голландию. Король чрезвычайно ласкал английского посланника, с которым он постоянно ужинал вместе у кассельского посланника. Иногда на этих ужинах бывал и датский посланник, и более никого. Король прежде всего хлопотал, чтобы перевести наследство шведской короны в свой кассельский дом, но для этого единственным средством считалось восстановление самодержавия. И король всю зиму и лето ездил по провинциям, задабривая и подкупая влиятельных людей, чем сильно раздражил против себя аристократию. Сенаторы говорили Бестужеву, что они ясно видят намерение королевское не спровергнуть конституцию и потому возлагают большие надежды на русского государя, который не допустит до этого неспровержения.